которого явно смутил угрожающий жест Лизы. В ответ она лишь презрительно захохотала. «Твоя мать! Ну, разумеется, только о ней и речь!» — воскликнула она, захлебываясь хриплым смехом. «Бедный, бедный мой Микеле! Твоя мать уж давно вне игры, очень давно!» Микеле взглянул на нее. Ему показалось, что смотрит он на нее с недосягаемой высоты, испытывая чувство превосходства. И не столько из-за большой душевной чистоты, сколько из-за презрительной жалости к этому еще более ничтожному, слепому существу, с укором, мстительно простершему к нему руки. Ему хотелось наклониться и пригладить ее растрепавшиеся волосы, чтобы она немного успокоилась, но он не успел. — Нет, — продолжала она, не сводя с него взгляда, — нет, дорогой мой, речь идет не о твоей матери, а о ком-то другом. Угадай сам. Ну, попробуй угадать. Она снова нервно засмеялась, поудобнее устроилась на диване, поправила волосы, одернула блузку. Теперь она смотрела прямо перед собой, словно хотела пронзить насквозь стены будуара, чтобы разглядеть за ними фигуры, запечатлевшиеся в ее памяти. — Ты? — Я? — она изобразила на лице полнейшее изумление. — Я? Но я же тебе сказала, бедный мой Микеле, что по этой самой причине никогда не вернусь к Лео, и знаешь, из-за кого, знаешь? С губ ее готово было сорваться имя, но в последний момент она сдержалась. — Нет, — сказала она, покачав головой, — нет, лучше тебе ничего не говорить. Первый порыв неподдельного возмущения прошел. Она стала прежней лживой Лизой, которая находит лучшие утешения в тонкой, захватывающей игре, сотканной из намеков и недомолвок. — Не хочу, чтоб по моей вине произошла трагедия. Она сгорела сигарету и, всем своим видом показывая, что твердо решила молчать, уставилась в ковер на полу. — Послушай, Лиза, — бросил Микеле, — что ты все-таки собиралась сказать? Ведь я вижу, ты сгораешь от желания открыть мне тайну. И окончим на этом разговор. Он подошел к ней, схватил за волосы и запрокинул ей голову. Глядя в злые и неумные глаза, он подумал, что она с безнадежным упрямством совершает ошибку за ошибкой, и снова почувствовал к ней презрительную жалость. «Если б я любил, — подумал он, отпуская ее голову, — все было бы по-другому». Он снова сел. «Что за манеры? Что за манеры?» — тягучим голосом говорила она, в растерянности поправляя взлохмаченные волосы. Микеле не спускал с нее глаз. «Виноваты не они, а я, и она, и Карла, и мама нуждаются в моей любви, а я ничего не могу им дать». «Значит, ты хочешь знать все до конца?» «Да, и не тяни». Секунду она молчала. «Ты сказал, — нерешительно начала Лиза, — что хотел бы, но не можешь ненавидеть Лео». «Да». — ответил он. — Еще я сказал, — смущенно добавил он, — что хотел бы, но не могу тебя полюбить. Она резко махнула рукой. — Обо мне не беспокойся, — сухо сказала она. Помолчала с минуту, точно собираясь с мыслями, прежде чем приступить к рассказу. — История совсем короткая. Начала она, наконец, свой рассказ, опустив глаза и разглядывая руки. — Помнишь, вчера Лео, Мария Грация и Карла вернулись с танцев. Погас свет, и все стали искать свечи. Потом твоя мать утащила меня в свою комнату показать новое платье, которое ей привезли из Парижа. Очень красивое платье, вот только в талии у пояса была лишняя складка. Спустя какое-то время, уж не помню почему, я решила спуститься вниз. Открываю дверь, вхожу. Угадай, кто был в передней? Микеле быстро взглянул на нее. Рассказывала она сдержанно, ледяным тоном. И слушал он ее рассеянно, без особого интереса, как слушают обычную банальную историю. но вдруг вспомнил, что вступление было связано с Лео, постепенно сжимая кровь.